Из состава командующих армиями должны быть удалены командующие 1-й армии генерал от кавалерии Литвинов, 3-й армии генерал от инфантерии Леш, 10-й армии генерал от инфантерии Горбатовский, 11-й армии генерал от инфантерии Баландин, помощник главнокомандующего Румынским фронтом генерал от кавалерии Сахаров. Далее следовал весьма объемный список подлежащих замене. В него вошли 3 начальника штаба фронтов, 8 начальников штабов армий и 24 командира корпуса. В результате такой чистки действующая армия должна была лишиться в короткое время около половины высшего командного состава. На вакантные должности были предложены военачальники, оказавшиеся лояльными к Временному правительству в период февральской революции. 20 марта министр-председатель Временного правительства князь Львов, ознакомившись с планом обновления командного состава, подписанным Гучковым и Алексеевым, написал последнему: «Обращаюсь к вам с убедительной просьбой привести в исполнение указанные меры в кратчайший срок. Мне представляется, что недельный срок был бы вполне достаточен». Вслед за тем из Петрограда в Ставку прибыло еще одно секретное письмо, в котором содержался список подлежащих увольнению командиров дивизий. Алексеев решительно и с исключительной твердостью приступил к исполнению этих директив Временного правительства. Генералы зачастую увольнялись с должностей их непосредственными начальниками с самыми жесткими формулировками. Так, по требованию Алексеева, новый командующий Западным фронтом генерал Гурко 23 марта направил командующему 3-й армии генералу Лешу телеграмму следующего содержания. «Усматривая из обстановки дела 21 марта в 3-м армейском корпусе ваше и комкора 3-го Янушевского служебное несоответствие занимаемым должностям, считаю своим долгом отчислить вас от должности командарма 3-го, а генерала Янушевского от должности комкора 3-го с назначением обоих в резерв чинов штаба Минского военного округа». Многими увольняемыми такое к ним отношение было воспринято как незаслуженное наказание. 25 марта генерал Леш обратился с телеграммой к Алексееву: «Прошу вас разрешить мне явиться к вам ради моей почти 30-летней боевой службы. Твердо решил просить об увольнении меня в отставку, но прошу расследованием моих действий снять с меня крайне обидное отчисление по несоответствию». Ответ Верховного был лаконичен: «Никакого иного решения, не зная подробностей, принять не могу». Процесс чистки армии проходил стремительно и неумолимо. Гучкову было доложено, что по состоянию на 12 апреля были сняты со своих должностей 2 командующих фронтами, 6 командующих армиями, 32 командира корпуса, 40 командиров дивизий и 17 командиров бригад. Это было больше половины высших командных чинов действующей армии. Масштабы и стремительность чистки испугали Временное правительство, оказавшееся засыпанным жалобами обиженных и письмами ходатаев. В конце апреля Гучков обратился к Алексееву с просьбой пересмотреть вопрос об увольнении некоторых генералов, в том числе бывшего командира 46-го армейского корпуса генерала Истомина, ссылаясь на то, что многие офицеры корпуса ходатайствуют о его возвращении, указывая на многие положительные данные. Ответ Алексеева военному министру был весьма категоричен. «Генерал Истомин был в числе первых генералов, намеченных вами к увольнению от службы», — писал Михаил Васильевич. «Я ничего не возражал, зная слабые стороны этого генерала. Если теперь начать рассматривать вопрос, то все время и внимание высших начальников будет поглощено рассмотрением причин увольнения 120 генералов». 20 апреля я излагал Совету министров, что выборное начало снизу просачивается двумя путями – насильственным устранением и дискредитированием неугодных и строгих, и уважительными отзывами и просьбами оставить предназначенных к уходу, но желательных подчиненным. Только определенность решений и незыблемость раз отданного распоряжения помогут авторитету власти. Прошу дело оставить без последствий и никаких расследований не производить, раз высшая власть признала этого или другого начальника нежелательным». Кадровые перемены коснулись и ставки Верховного главнокомандующего. К концу марта 1917 года должность первого генерал-квартирмейстера вместо генерала Лукомского занял генерал Юзефович, второго генерал-квартирмейстера – генерал Марков. На посту генерал-инспектора артиллерии великого князя Сергея Михайловича заменил генерал Ханжин. Изменения, произошедшие за последний месяц в Ставке, конечно же, сказывались на характере работы. Объем же решаемых задач все возрастал, надвигался срок намеченной межсоюзной конференции, а также перехода русских войск в наступление. Положение же в армии и на флоте было крайне сложным, и это прекрасно понимали в Могилеве. Обострились к тому же и взаимоотношения с союзниками. Причиной этого стала телеграмма вновь назначенного главнокомандующего французской армии генерала Нивеля. «По соглашению с высшим английским командованием, — писал он, — я назначил на 8 апреля, по новому стилю, начало совместного наступления на Западном фронте. Этот срок не может быть отложен». На совещании в Шантильи 15 и 16 ноября, напоминали русским, было решено, что союзные армии будут стремиться в 1917 году сломить неприятельские силы путем единовременного наступления на всех фронтах с применением максимального количества средств, какое только сможет ввести в дело каждая армия. Я введу для наступления на Западном фронте все силы французской армии, так как буду добиваться решительных результатов, достижения которых в данный период войны нельзя откладывать. Вследствие этого прошу вас, делался генералом Нивелем вывод, начать наступление русских войск около первых или средних чисел апреля, по новому стилю, совершенно необходимо, чтобы ваши и наши операции начались одновременно, в пределах нескольких дней, иначе неприятель сохранит за собой свободу распоряжения резервами, достаточно значительными для того, чтобы остановить с самого начала одно за другим наше наступление». Должен добавить, что никогда положение не будет столь благоприятным для русских войск, так как почти все наличные немецкие силы находятся на нашем фронте, и число их растет здесь с каждым днем. В кратком ответе генерал Алексеев указал на невозможность выполнения предложенного французским главнокомандующим плана, подчеркнул определенную некорректность тона телеграммы. В весьма сдержанной манере он постарался объяснить генералу Нивелю опасность, которую представляет для всех союзников чрезмерная поспешность общего наступления. Спустя трое суток была получена новая телеграмма. Генерал Нивель настаивал на немедленном наступлении русских войск, весьма нравоучительно добавив, что в настоящее время лучшим решением в интересах операции коалиции, и в частности принимая во внимание общее духовное состояние русской армии, был бы возможен скорый переход ее к наступательным действиям. Это новое требование и развязная ссылка на психологическое состояние русской армии привели Михаила Васильевича буквально в ярость. 2 апреля он направил военному министру следующее сообщение. «Если успокоение, признаки коего имеется, наступит скоро, если удастся вернуть боевое значение Балтийского флота, то кто бы ни был верховным, он сделает все возможное в нашей обстановке, чтобы приковать к себе силы противника, ныне находящегося на нашем фронте». Но ранее начала мая нельзя приступить даже к частным ударам, так как весна только начинается, снег обильный и ростепель будет выходящей из ряда обычных. Однако генеральное наступление на Западном фронте уже началось, и события развивались там в основном так, как предсказывал Алексеев. Чрезмерно пылкий генерал Нивель допустил явный просчет. Английская и французская армия попали в западню. На севере англичане не смогли преодолеть германские оборонительные укрепления и, продвинувшись всего на несколько миль, были остановлены, неся тяжелые потери. В Шампане французская армия также потерпела сокрушительное поражение, потеряв огромное число убитыми. Еще более тяжелыми были, пожалуй, последствия психологические. В ряде корпусов солдаты стали проявлять все большее недовольство офицерами, все шире распространялась антивоенная пропаганда, усилились требования немедленного заключения мира. Напряжение достигло высшей точки, когда 2 корпуса, взбунтовавшись, начали поход на Париж. 15 мая генерал Нивель был снят с поста главнокомандующего и заменен генералом Питеном. В середине апреля Алексеев направил военному министру развернутый доклад. В нем, нарисовав безотрадную картину армии и флота, он сделал вывод о необходимости отсрочить наступление на несколько месяцев, придерживаясь до июня-июля строго оборонительного плана действий. Правительство, однако, не согласилось с предложениями верховного главнокомандующего. Запросили мнение командующих фронтами. Генерал Русский считал целесообразным ограничиться обороной. Командующие же западным и юго-западными фронтами высказались за активные действия. Суждения подчиненных повлияли на решение генерала Алексеева. Он отдал директиву на подготовку наступления. Главный удар предполагалось нанести в полосе юго-западного фронта. В 20-х числах апреля Временное правительство решило заслушать военное руководство о подготовке к предстоящему наступлению. О том, как проходило это совещание, весьма красочно рассказывает генерал Данилов, тогда исполнявший обязанности командующего войсками Северного фронта. «В столице в это время было неспокойно», — отмечал он. Волнения происходили на почве толкования только что обнародованной ноты министра иностранных дел Милюкова, трактовавшей вопрос о целях войны. Нота эта, подтверждавшая стремление России продолжать войну, вызвала сильное возбуждение среди наших левых кругов, которые использовали ее как предлог для довольно серьезных демонстраций, враждебных Временному правительству. Явившись в дом военного министра на Мойке, я получил предложение от Гучкова, вышедшего ко мне в приемную из своего кабинета, сделать доклад по вопросу, вызвавшему мой приезд в столицу, на заседании Временного правительства. Гучков в этот период хворал и не выходил из дому. Он по нездоровью встретил меня в домашней куртке и мягких сапогах. Извинившись за свой внешний вид, объясняемый нездоровьем, Гучков предупредил меня, что заседание временного правительства будет происходить у него на квартире и что часть членов уже собралась у него в кабинете. Там же, добавил он, и генерал Алексеев, только что прибывший из ставки. Войдя в кабинет, я сделал общий поклон и отдельно поздоровался с Алексеевым, подошедшим ко мне. Вслед за ними подошли и другие, из числа коих некоторых я совсем не знал. Я сразу был засыпан вопросами о том, что делается на фронте. Члены временного правительства собирались медленно, и, беседуя с ними, я никак не мог уловить момент, когда, собственно, частные разговоры перешли в стадию официального заседания. Перейдя к столу, я закончил свой доклад о печальном положении армии Северного фронта в смысле их настроения и боеспособности. «Александр Федорович», — обратился кто-то из слушавших меня к Керенскому с вопросом, «нет ли у вас людей, чтобы послать успокоить войска фронта? Хорошо бы, если бы эти люди поговорили в одном, другом месте и урезонили бы войска», — пояснил этот кто-то свою мысль. Я не расслышал ответа, так как он не мог меня интересовать в силу безнадежности предлагавшейся меры. Какая вера в силу и значение слова? Новые бесконечные разговоры на убийственных разлагающих митингах вместо серьезных, хорошо продуманных мер строгости, печально подумал я. Рядом со мной, поникнув седой головой, слушал мой грустный доклад верховный главнокомандующий русской армии генерал Алексеев. К нему подошел один из министров. «Михаил Васильевич», — сказал он, — «меня гложет мысль о необходимости использования в интересах России обещаний наших западных союзников в отношении Константинополя и проливов. Ведь весь смысл войны и принесенных жертв в том, чтобы приблизиться к разрешению этой важнейшей для нашей Родины внешней проблемы. Нельзя ли выделить для этой задачи 2-3 корпуса войск?» Мне осталось совсем неясным, как предполагалось использовать эти корпуса. Но какой оптимизм и какое незнакомство с действительным положением на фронте звучало в словах этого министра. «Вы слышали только что доклад о состоянии армии Северного фронта», — ответил Алексеев. «В таком же положении находятся войска и на остальных фронтах. Что касается Черноморского флота, то он сохранился немногим больше, чем Балтийский. При этих условиях ни о каких десантных операциях думать не приходится. Нам, глубоко уважаемый Павел Николаевич, не до жиру, быть бы только живу», — закончил свою мысль генерал Алексеев. «Да», — подумал я, — «хаос, неосведомленность, безволие и бессилие. Такая власть, подменяющая дело словами, обречена на падение». 1 мая 1917 года генерал Алексеев вызвал в ставку командующих войсками фронтов, флотов, некоторых командующих армиями. Вопрос, по сути дела, стоял один – о готовности войск к предстоящему наступлению. Выступившие на совещании генералы Брусилов, Гурко, Драгомиров, Щербачев и другие отметили резкое падение дисциплины, нередкие случаи отказа солдат выполнять приказы командиров, неповиновения офицерам. Касаясь вопроса об отношении солдат к временному правительству, командующие фронтами были вынуждены признать, что солдаты на правительство не надеются. Для них все в Совете рабочих и солдатских депутатов. Поэтому участники совещания, признавая необходимость наступления на фронте, тем не менее высказали убеждение, что в настоящее время, то есть в мае, армия не готова сколько-нибудь успешно осуществить наступательные операции. К такому выводу они пришли не только из-за низкого морального состояния солдатских масс, но также учитывая недостаточную подготовленность войск в чисто военном отношении. По мнению командующих, провести наступление можно было в лучшем случае в июне 1917 года. На совещании был рассмотрен также вопрос об отношении с союзниками, которые настойчиво требовали, особенно после провала весеннего англо-французского наступления на Западном фронте, скорейшего проведения русской армии наступательных операций. Генерал Алексеев проинформировал присутствовавших о заявлении союзного командования, что если в ближайшее время русская ставка не сможет организовать наступление, то в дальнейшем Россия может остаться без поддержки союзников. Участники совещания ознакомились также с двумя секретными сообщениями от поверенного в делах России в Швейцарии. В первом из них говорилось, что между правительствами Англии, Франции, Италии и Японии состоялся обмен мнениями по вопросу о дальнейших действиях союзников в случае неспособности русской армии осуществить крупную наступательную операцию. Обмен мнений, указывалось в сообщении, привел будто бы к следующему решению. Если русская армия не сможет или не захочет начать наступление, то Япония пошлет на Европейский театр, на итальянские и французские фронты миллионную армию и будет вести войну до полного поражения Германии. За этот вклад в победу Япония получала бы права на владение Маньчжурией, а Россия должна была бы уступить ей Уссурийский край. В случае успеха этой комбинации, говорилось в сообщении, окончание войны ожидалось не позднее осени 1917 года. Во втором донесении того же поверенного в делах в Берке сообщалось, один из видных членов японской миссии в частной беседе заявил, что если Россия заключит сепаратный мир, то Япония нападет на Россию. Совещание решило, что генерал Алексеев и командующие войсками фронтов должны выехать в Петроград, чтобы там согласовать вопросы подготовки наступательных операций с временным правительством. «Выехали экстренным поездом», — вспоминал Брусилов. «Утром 3 мая прибыли в Петроград. На вокзале нас ждал новый военный министр. Гучков ушел в отставку. Его заменил Керенский. Вместе с ним приехавших встречал и командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов. Увиденное наводило на печальные мысли. Солдаты почетного караула, невзирая на команду, продолжали стоять вольно. На приветствие Алексеева отвечали вяло, как бы с усмешкой прошли небрежно, как бы из снисхождения к такому лицу, как верховный главнокомандующий. Поразил и вид города. Не существовало более чиновного, строгого, казенного Петербурга. Все кипело, шумело, волновалось». Совещание высшего военного руководства началось в полдень на квартире Львова в доме на Театральной площади. Первым выступил Михаил Васильевич. Он подробно охарактеризовал военно-стратегическое положение, раскрыл планы ставки. Остановился на положении в армии. Армия на краю гибели. Еще шаг, и она будет ввергнута в бездну, увлечет за собой Россию и ее свободы. Возврата не будет. Виновны в этом все. Мы сделали все возможное. Отдаем и теперь все силы, чтобы оздоровить армию. Мы верим Керенскому, что он вложит все силы ума, влияния и характера, чтобы помочь нам. Но этого недостаточно. Должны помочь и те, кто разлагал армию своими приказами и директивами, четко разъяснив их суть. Армия – организм хрупкий, в ней должна быть твердая власть. Мешать лицам, издающим приказы, не должен никто. Мы все отдаем себя Родине. Если мы виноваты, передавайте нас суду. Но не вмешивайтесь в наши дела, отданные приказы. Материальные недостатки мы переживем. Духовные не требуют немедленного лечения. Если в течение ближайшего месяца мы не выздоровеем, то потеряем престиж в международных делах. Выступили все командующие, дополнив и развив мысли, высказанные генералом Алексеевым. После обеда продолжили работу до 11 часов вечера. Свое видение вопросов высказали Львов, Церетели, Керенский. На следующий день в Мариинском дворце собрались послушать генералов, министры, часть членов Государственной Думы, депутаты Петроградского совета. 7 мая открылся Всероссийский съезд офицеров армии и флота. Он высказался за поддержку Временного правительства, за продолжение войны, за наступление на фронте, за ограничение деятельности войсковых комитетов. На съезде выступил верховный главнокомандующий. О воззваниях в приказах на столбцах повседневной печати мы часто встречаем короткую фразу «Отечество в опасности», подчеркнул генерал Алексеев. Мы слишком привыкли к этой фразе, мы как будто читаем старую летопись о днях давно минувших и не вдумываемся в грозный смысл этой короткой фразы. Но, господа, это, к сожалению, тяжелая правда. Россия погибает, она стоит на краю пропасти. Еще несколько толчков вперед, и она всей тяжестью рухнет в эту пропасть. Враг занял 8-ю часть ее территории. Его не подкупишь утопической фразой «мир без аннексии и контрибуций». Он откровенно говорит, что не оставит нашу землю. Он протягивает свою жадную лапу туда, где еще никогда не был неприятельский солдат. На богатую Волынь, Подолию, Киевскую землю, на весь правый берег нашего Днепра. А мы на что? Разве допустит этого русская армия? Разве мы не вышвырнем этого дерзкого врага из нашей страны, а уже потом предоставим дипломатии заключить мир с аннексией или без аннексии? Будем откровенны, продолжал Михаил Васильевич. Упал воинский дух русской армии. Еще вчера грозная и могучая, она стоит сейчас в каком-то роковом бессилии перед врагом. Прежняя традиционная верность Родине сменилась стремлением к миру и покою. Вместо деятельности в ней заговорили низменные инстинкты и жажда сохранения жизни. Где та сильная власть, о которой горюет наше государство? Где та мощная власть, которая заставила бы каждого гражданина нести честно долг перед Родиной? Нам говорят, что скоро будет, но пока ее нет. Где любовь к Родине? Где патриотизм? Написали на нашем знамени великое слово «братство», но не начертали в сердцах и умах. Классовая рознь бушует среди нас. Целые классы, честно выполнявшие свой долг перед Родиной, взяты под подозрение, и на этой почве возникла глубокая пропасть между двумя частями русской армии – офицерами и солдатами. И вот в такие минуты собрался первый съезд офицеров русской армии. Думаю, что нельзя выбрать более удобного и неотложного момента для того, чтобы единение водворилось в нашей семье, чтобы общая, дружная семья образовалась из корпуса русских офицеров, способная подумать, как вдохнуть порыв в наши сердца. Ибо без порыва нет победы, Без победы нет спасения, нет горячо любимой России. Согрейте же ваш труд любовью к родине и сердечным расположением к солдату. Наметьте пути, как приподнять нравственный и умственный склад солдат, для того чтобы они сделались искренними и сердечными вашими товарищами. Устраните ту рознь, какая искусственно посеяна в нашей семье. В настоящее время это общая болезнь. Хотели бы всех граждан России поставить на платформы и платформочки, чтобы инспекторским оком посмотреть, сколько стоит на каждой из них. Мы все должны, заключил верховный главнокомандующий, объединиться на одной великой платформе. Россия в опасности. Нам надо, как членам великой армии, спасать ее. Пусть эта платформа объединит вас и даст силы к работе, которая обеспечит в итоге победу над врагом Отечества. Произнесенная речь, в которой вылилась тревога за судьбы армии, послужила прологом к уходу генерала Алексеева с занимаемого поста. На следующий же день в левой печати началась кампания против верховного главнокомандующего. Временное правительство сочло необходимым отстранить Михаила Васильевича от руководства армией и флотом, переместив его на пост главного военного советника при правительстве. Начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Деникин так описывал произошедшее. Уснувшего Верховного разбудил генерал-квартирмейстер Юзефович и вручил ему телеграмму. Старый вождь был потрясен до глубины души, из глаз его потекли слезы. «Пошляки! Рассчитали, как прислугу. Со сцены, — продолжает Антон Иванович, — временно сошел крупный государственный и военный деятель, в числе добродетелей или недостатков которого была безупречная лояльность в отношении временного правительства». На следующий день в ходе заседания Совета рабочих и солдатских депутатов на вопрос, как реагировало временное правительство на речь верховного главнокомандующего на офицерском съезде, Керенский ответил, что генерал Алексеев уволен и что он, Керенский, придерживается принципа ответственности руководителя за слова и действия. Присутствующие одобрили решение временного правительства. Правда, тогда же почти во всех газетах появилось несколько иное официальное сообщение. В «Петроградских ведомостях», например, наряду с информацией о замене верховного главнокомандующего, подчеркивалось, что, несмотря на естественную усталость генерала Алексеева и необходимость отдохнуть от напряженных трудов, было признано все же невозможным лишиться столь ценного сотрудника, исключительно опытного и талантливого руководителя, почему он и назначен ныне в распоряжение временного правительства. Михаил Васильевич простился с армией следующими словами приказа. «Почти 3 года вместе с вами я шел по тернистому пути русской армии к военной славе. Переживал светлой радостью ваши славные подвиги. Болел душою в тяжкие дни наших неудач. Но шел с твердой верой в промысел Божий, в высокое призвание русского народа, в доблесть русского воина. И теперь, когда дрогнули устои военной мощи, я храню ту же веру. Без нее не стоило бы жить». Низкий поклон вам, мои боевые соратники, всем, кто честно исполнил свой долг, всем, в ком бьется сердце любовью к родине, всем, кто в дни народной смуты сохранил решимость не давать на растерзание родную землю. Низкий поклон от старого солдата и бывшего вашего главнокомандующего. Не поминайте лихом. Много добрых слов о деятельности бывшего верховного главнокомандующего было высказано его сослуживцами на прощальном вечере в Могилеве. Зачитали прощальный адрес. «Ваше имя, — отмечалось в нем, — навсегда останется чистым и незапятнанным, как неутомимого труженика, отдавшего всего себя делу служения родной армии. На темном фоне прошлого и разрухи настоящего вы находили в себе гражданское мужество прямо и честно идти против произвола, восстать против лжи, лести, угодничества, бороться с анархией в стране и с развалом в рядах ее защитников». Так закончилось время первого демократически избранного верховного главнокомандующего, власть которого над армией и флотом продолжалась около 2 месяцев. За это время Алексеев не успел проявить ни организаторских, ни тем более полководческих дарований. Зато он стал исполнительной машиной в руках временного правительства, произвел по его приказу чистку в армии, чем только способствовал ее развалу.